Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 декабря 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и, главное, поучаствовать, потому что ваши вопросы и реплики очень важны для нас. И сегодня тема у нас называется так: «Когда закончится война?». Тема сейчас более чем актуальная. Из всех СМИ, из всех соцсетей это все льется. Ну, а мы сегодня поговорим про то, задумывался ли каждый из вас, дорогие зрители и слушатели, почему эта война случилась и из-за чего? Вот, Алексей, у тебя есть какие-то соображения? Ну, мне кажется, что уже много раз было сказано, из-за чего эта война случилась и из-за чего. И сейчас перемалывать то, что уже было сказано, наверное, не особо есть смысл. Потому что то, что говорят по телевизору с двух сторон, ну и с третьей стороны, которая подогревает конфликт, это одно. То, что вот есть на самом деле, это несколько другое. Вот поэтому, наверное, давай-ка мы вот начнем с чего. Если уж спросил, почему она началась, да? Есть несколько приоритетов, которые в концепции общественной безопасности хорошо обозначены. Высшие приоритеты относятся к смысловым, идеологические, там такие вот, да, мировоззренческие. А низшие приоритеты – это все связано со здоровьем, связано с торговлей, коммерцией, там, с денежными оборотами, ну и в конечном итоге военный. И война, если существует в нашей жизни, это означает, что мы находимся на нижнем приоритете. Это тоже уже неоднократно говорилось. А раз так, то вина наша совместная в том, что мы позволили опустить себя до состояния скотов. Скотов, которые забыли свое родство, скотов, которые забыли дружбу, совестливость, честь, любовь, и которые вот позволяют себя куда надо гнать, на что угодно гнать, убивать друг друга. Вот такая вот проблема. Ну, еще можно дополнить следующее, что если уж с славяно-русскую варность рассматривать, то первая, самая-самая начальная группа людей – это смерды. Кто бы мне что там ни говорил по названию смерть, но вот то название, которое присутствует там, смерть – это живущий с мерой кем-то данный, смеры, да. На мой взгляд, очень точно все отражает. И обратите внимание, единый народ, ну, скажем, единая семья, жила себе многие-многие тысячелетия. И за эти тысячелетия построила огромное-огромное царство, государство, державу от Западного океана до Восточного, от Северных морей до Южных, ну и даже до экватора. Собрали вместе многие-многие народы, и было все хорошо. Потом что-то произошло, начались испытания, как это и должно быть. На своих семинарах я подробно рассказываю, почему это происходит. Это естественное явление, нужно вырасти, нужно пройти обучение, нужно сдать экзамены, потом отдых опять, сборка, обучение на новый уровень, переход в следующий класс, такая вот получается у нас сенсует, такие ступенечки. Так что все закономерно. И поэтому, кто кричит, что нас не предупреждали, нам ничего не оставили, те не понимающие, что на самом деле происходило, происходит и как это все устроено. Все дали. Все дали, все оставили. Было бы желание только это узнать. Ну так вот, разбили на удельные княжества, потом был отдельный сбор. Причем отдельные княжества, обратите внимание, разбили на западной части единого континента, который назывался Асия. А вот по горам, которые разделяют совсем-совсем Западную Азию, я не Азию сейчас говорю, я говорю про Азию, которую сейчас Европа называют. Раньше она там еще Винея называлась. Так вот, по этим горам, которые так проходят и уходят по югу, вот стали разделять славяно-арийские племена. А на востоке-то сохранялось единое, современным словом, можно сказать, так, коалиция, содружество. Содружество родов рассеяния. Вчера передачу посмотрел по Задорнову, как там наши враги, которые якобы его друзья, и враги, которые эту передачу устраивали, очень активно накидывались на него с точки зрения, ну вот выдумки. То он там за слово «раз» зацепился, то там он еще за что зацепился, то про Аркаим, про Гардарику и так далее. Но кто-то неучи, которые заявляли, что никогда этого не было, хотя и даже иностранцы об этом писали. Кто-то глупцы, которые повторяют что-то, а кто-то конкретные враги. Я вот вчера смотрел и удивлялся, сколько ж народу смотрит это и думает, что это правда. Хают бывшие друзья этого интересного человека. Да, у него были, конечно, свои там проблемки, может быть, в чем-то. Может быть, что-то он на скорую руку говорил. Может быть, что в чем-то он до конца не разобрался, но он будил. И вот на него накинулся. Так вот, вот это большое рассеяние. Немножко, конечно, не так, как он это рассказывал, но похоже. Была разделена. Вот сначала отделили западную часть, а потом вот накинулись на центральную часть, потом на восточную, потом то, что Гранд-Тартари называлось, стали уничтожать. Вот эти войны, которые происходили, они происходили-то против Гранд-Тартари. И то, что называлось Киевская Русь, это же всем известно, что это термин выдуманный, была единая Русь. А Киевской назвали, чтобы обозначить точку отсчета определенного времени, определенной эпохи, если их словами говорить, которая связана с некой религией, с некими нравами человеконенавистническими, сатанистскими, с некими представлениями экономическими, ну и так далее. Вот это все откусывали, уничтожали. Ну и сейчас нам преподносят, что на самом деле не было ничего. Всегда Европа называлась Европой, а не Азией. Большой единый континент. И получилось Евразия. Евро, да? И мне понравился один ученый, который в свое время сделал более подробное изыскание не наших книг, а библейских книг. И он пришел к выводу и очень хорошо это все доказал, объяснил, что те самые библейские события, которые написаны якобы где-нибудь там на берегах Иордана, в Палестине так называемой, в паленом стане, либо яром данной реке, они полностью относятся к тому, что сейчас называется Европа. И потому-то вот название Европа относится не к славяно-русам, не к коренным побратимым народам, а к тем, кто что относится к Эврус, которые приходят откуда-то, пересекают что-то, у которых есть возможность странствовать без рода беспремника, кого раньше называли, и приходя вносить что-то свое. Вот наступил период, когда нужно было пройти очередной экзамен. Вот эта вот Русь маленькая, Киевская Русь, была обозначена на нашу же территорию. И как плацдарм нанесения новых ударов, ну, пошел во все стороны. Потом стали русями называть, разделять опять не большая Русь, а маленькими русями. А Русь — это свет означает. Стали называть всякие княжества удельные. Вот этих вот дурачков-князьков, которых там доставили и говорили: ну, ты теперь крутой здесь, главный, давай там, уничтожай своих братьев, уничтожай своих соплеменников. Ну, разделяй и властвуй. Вот и вся концепция нового мирового порядка вот на нашей территории. Потом было восстановление большой державы. Восстановление под не нашими родами, потому что наши рода искоренялись во власти. Была насильственная смена системы управления, то есть порядка управления и взаимодействия лада на не наш образ, когда князья, цари стали получать наследственный титул, стал передаваться по наследству. Это нарушило вообще все, что можно. Ну и в конечном итоге мы пришли к тому, к чему пришли. Несколько войн, которые были направлены не против Советского Союза и даже не против Царской империи. Эти войны были направлены на уничтожение единого союза славяно-русов, славяно-ариев, которых называли одним словом Тартария. Вот этот союз назывался Тартария. Ну, его так назвали. Гранда большая, там были еще малые Тартария на юге, на севере, на западе. И вот все войны шли, те, что мировыми называются, и около мировыми шли как раз против одного. Против уничтожения вот этого союза, уничтожения наших знаний, хранилищ. И одна из таких, я называю мировой войной, но ее не принято называть мировых войн. Мировых войн вообще несколько было. До того, как нам сказали, первая, вторая, третья. В 1812 году, когда объединенная Европа во главе с Наполеоном, который уже побывал там и на юге, полазил, поуничтожал все, что можно, двинулась на нашу территорию. Обратите внимание, куда был удар-то направлен. Удар был направлен не на Романовский Петербург, захваченный Романами и перестроенный, где царь-то и находился, Александр, а был направлен на Московию, на Москву. Вот в Петербурге балы, нормально все. И Наполеон через плененных офицеров посылал кучу депеш. Брат мой Александр, давай сделаем это, давай, давай договоренности не нарушать. Ордена уже были готовы. Совместные, русско-французские. Форма одинаковая, уклады одинаковые. Порядки одинаковые. Давай, давай, там дурака не валяй, договоренности не нарушай. А царь сидел в Питере и не присоединялся к Наполеону, и Москву идти не защищал. На Питер небольшое войско было направлено от Наполеона, но и остановился он там, никаких сражений серьезных, таких кровопролитных не было. Но что-то пошло не так. Вмешались третьи силы, которые позволили произойти кровопролитие, опять же, на Бородино там и так далее. Но царь не дергался из Питера. Хотя ведь, вот если так разобраться серьезно, все войны происходят, главный удар всегда, куда идет-то? Главный удар всегда идет на командование. Всегда, вот если король, царь, император захватываются, все, империя побеждена, царство побеждено. А тут нет, не на Питер. Ну, это так, дополнение. Потом Москва горела. Много-много версий. Начиная с того, что поджигали крестьяне, поджигали помещики, кто-то мещане, заканчивая специальным поджогом, и в том числе и поджогом при помощи некого сильного оружия, в том числе и ядерного. Вот почему-то сгорела Москва. Сгорела так, что, в общем-то, ничего не осталось. Но там еще же были другие войны, которые под видом смуты тоже вот преподносятся нам. Ну ладно. В общем, с Малой Руси, Киевской, вот это вот стало разрастаться. Дошло до Урала, спотыкнулось, встало. Потом долго-долго пыталась Сибирь брать. Так вот, обратите внимание, есть такой принцип, опять же, колебаний, да, вверх-вниз. То, что произошло когда-то, должно получить противоположность внизу. И если уничтожение славяно-русов началось с плацдарма Киевской Руси, то покон вселенского бытия. Соглашайтесь со мной, не соглашайтесь. Я не вещун какой-то, который говорит, вот так вот будет, потому что надо, чтобы так было. Нет. Покон вселенского бытия, ответный мах должен произойти. Вот этот маятник туда-сюда. Вот тут была Киевская Русь, а вот тут разрушение Киевской Руси. И с разрушения Киевской Руси, так или иначе, с плацдарма, недругов, начнется восстановление многих укладов. При одном условии. Если народ будет пробужден. Если народ останется в позе лежащего на печи, жующего калачи, попивающего пивко или квас, то будет не восстановление древних укладов, а будет полное уничтожение. Ну, это такая история очень долгая, а теперь поближе. Почему же эта война идет? Ну, конечно, предыдущие мои слова не надо отбрасывать в сторону, по этой причине тоже. Геополитику сейчас не трогаю. Почему? Потому что это, на мой взгляд, феодальная война. Так, если по-простому. Когда народная славянская поговорка «паны дерутся, у холопов чубы трещат» в полной мере проявлена. И много загадок в этой специальной военной операции, либо войне, кто с какой стороны смотрит. Когда что-то происходит не так, как это вообще вот наука военная, по идее, должна вот предсказывать действия какие-то. Какие-то то занимают места, которые никакого значения не имеют. То вдруг входит туда, где потом отход, потом смерти неоправданы, с одной и с другой стороны. Торговля продолжается с теми, кто является конкретными врагами. Вот конкретные враги, а с ним продолжается торговля. Ну как? Ну как можно поставлять нефть и газ, уголь, лес, металл, удобрения? Ну все вот это, да? Какие-то химические элементы для производства пороха там и так далее. Тем, кто прямо либо косвенно воюет против тебя. Ведь все эти поставки в конечном итоге – это новые смерти. Загадок очень много. И загадки эти многие в том уровне, когда мы смотрим вот, ну, на первом уровне. Их всего четыре уровня. Первый уровень – человеческий, второй – это малое общество, третий – это уже страна, четвертый – это мир. Вот на первом уровне людям вообще не понятно, что происходит. А с четвертого все ясно. Так что война, конечно, удивительная штука, вот это военное действие. Да и другие войны, в принципе, тоже, они же, которые в новый мировой порядок входили, они все были, я уже объяснил, направлены против чего, поэтому там тоже нечего особо так и гадать. Ну так вот. Сейчас, если мы разложим недавнее прошлое, ну, скажем так, лет хотя бы 10 назад, и представим себе вот такие весы, две чаши, на веревочках, то покон вселенского бытия говорят следующее. Если одна чаша перегружается, вторая поднимается. Получается перекос в пространстве. Необходимо восстановить. Но восстановить необходимо быстро, иначе перекос убьет всех. А теперь представьте, за 8, а теперь уже за 9 лет, сколько было выпущено по... ну, Донецкому региону, да, вооружений, там, зарядов, ракет за 8-9 лет. Сколько смертей там было. Другая сторона, вот она выпускала, загружала, так или иначе. Опять же, я не предсказатель, я там не вещун какой-то, который кого-то там хочет обвинить в чем-то. Нет, это просто по консленскому бытия. Вот теперь необходимо, чтобы чаши уравновесились. Но при уравновешении всегда эта чаша чуть выше зайдет. Вот если быстро что-то бросить, обратите внимание, так. Даже если одинаковый груз бросите, все равно подъем будет. И они, конечно, в итоге должны уравновеситься. Вот теперь за это 1-1,5 года происходит уравновешенный чаш. Это первое. Второе. Нижний приоритет отличается от верхних приоритетов, я сказал, по Кобе, если смотреть. Тем, что верхний приоритет идеологический, мировоззренческий, не допускает вообще войны. Не допускает даже проблем в этом мире. Почему? Потому что все и так понятно. Все и так ясно. Если я на русскую варность, это все вписывается, я уже на одном эфире говорил. То есть концепция общественной безопасности вписывается как научное явление в более широкое, то, что называется слоями русской варности. А вот нижние уровни могут смотреть только здесь и сейчас, в лучшем случае на завтра. Если высшие уровни людей, которые на высшем приоритете живут, мыслят всем миром, Вселенной, за пределы жизни, ну или хотя бы вот на жизнь вперед, кто находится пониже, мыслит только здесь и сейчас, чтобы у нас все было, чтобы у нас за это ничего не было, чтобы нам за это ничего не было. Ну, хлеба и зрелищ, окупляться, обороняться. И все. Так вот, если с высшим приоритетом можно разговаривать даже молча, через сердце, через мысли, и так все понятно, то с нижним, а я слово «скот» произносил, это не ругательное слово, это просто как-то сравнение, да? Необходимо разговаривать как со скотом. Через боль, через силу, через команды, через меры, установленные. И чем больше этого проявлено, тем больше людей находится на первом уровне, тем больше смертей у нас будет. Вот почему сейчас проходит война. Вот почему сейчас все это идет. И дальше я продолжу рассказывать свои наблюдения, уже практические наблюдения. Когда сталкиваюсь с разными людьми, я же наблюдаю, что происходит с обществом и так далее. Мероприятия различные посещаю. Недавно, кстати, из Минска приехал. Замечательный такой форум Левадия. Вот сейчас как раз, чтобы далеко не ходить, наверное, затрону то, что я там увидел. Среди тех, кто и выступал, среди тех, кто и участвовал, как люди себя ведут. Казалось бы, Левадия – это форум объединения, каких-то новых посылов, новых идей. И люди-то должны прийти те, которые высокого полета, ну не на первом уровне, бытия-то находятся. А вот там кое-что проявилось. Я вот сейчас расскажу, а потом, наверное, вы поймете, из чего же выросло это чудовище и когда закончится война. Но смотрите, какие примеры. Ну, во-первых, прям пример из Левадии. Там был один человек такой очень интересный, добрый, хороший, улыбчивый, который отвечал за то, чтобы люди, которые живут в кафе, должны быть накормлены, напоены, на завтрак приведены, спать уложены, на место отправлены, ну и так далее и тому подобное. И вот какую интересную сцену я там увидел. А там, чтобы вы поняли, Белоруссия – это такой социализм с капиталистическим лицом. Ну или наоборот, скрытый капитализм с коммунистическим лицом. Поэтому там много государственных предприятий, которые отчеты всякие пишут там на бумагах, ну и так далее. И вот, значит, спускаемся мы с утра позавтракать. Нам сказали, что вот завтрак будет в 8:30. Спускаемся. Нам говорят, никакого завтрака нет, мы не знаем о вас ничего. Ну, бывает всякое. Ладно, на следующий день приходим. Лежат, завтрак подготовлен, много порций. Много порций, прям сразу видно, что вот заказали много порций. блины, в которых находится сыр и находится что-то там мясное такое. Я подхожу, говорю, ну, двое мы спустились. Я говорю, а мы мясное не едим. Такие удивленные глаза. А нам никто ничего не сказал. Хотя за достаточно длительный срок до того, как все началось, у нас спрашивали, что кто будет есть. Ну ладно. Но женщины душевные, такие настоящие славянки, славянки-русы, славяно-русы, они, сейчас мы все исправим, сейчас мы все исправим. Несмотря на то, что порции заготовлены, побежали, быстренько там что-то придумали, кушаем. Нас всего двое на весь зал. Через несколько минут заходит еще два человека, вот тот, кто должен следить, и один из выступающих. И я дальше слышу одним ухом такой разговор. Кассир говорит тому, кто ответственный: вы еще не оплатили то, что мы сделали, то есть заказ. Вот эти вот толстые блины там с набитые с мясом, с своими пирогами, с сыром. А он так смотрит, улыбается и говорит: а я не буду оплачивать. У нас всего 4 человека пришло. Он говорит: как так? Мне дали заказ, мы все подготовили, вы должны оплатить. А вы с начальством договаривались? Ну, с начальством и определяетесь. Если вы со мной договаривались, был бы другой разговор. Женщина в ауте. Он берет эти порции, заплатил за 4, сел. И говорит так с улыбкой: так и знал, что такое получится. Я про себя думаю: но если ты знал, если ты знал, почему ж ты, если знал, не вмешался в том, чтобы женщин этих, своих соотечественниц, не папуасин каких-то, из бедного там какого-нибудь островного государства, Тумба-Юмба, а своих соотечественниц не поставить? Как такое может быть? Я специально прошел мимо кассы, у меня там было несколько денег, я хотел положить, но понял, что он просто не возьмет. Просто не возьмет. Я прохожу, а она так чуть ли не со слезами стоит, смотрит на это все, куда теперь все девать. Ну ладно. Следующий день, воскресенье, они не работают. Они заранее подготовили в кюветиках вот эту всю еду. Та же самая история. Спускаемся, этот человек нам раздает. Я спрашиваю: а с чем блины? Ну, с мясом и сыром. Говорю: а мы не едим. Он так: а вариантов нет? И нам дает. Ну, мало того, что набор был неполный, то есть в моем наборе, я не посмотрел, не оказалось вот этой вот там выпечки, да. Я сейчас не жалуюсь, нет, я просто рассказываю про отношения. Сейчас скажут: вот Алексей там жалуется. Нет, вы должны понять отношения людей, которые славянство себя причисляют. Не оказалось выпечки. И блинки были вот такие вот маленькие. Вот до этого были полные, а тут маленькие, вот такие. Просто блин скатанный. Внутри якобы сыр и там ветчина или что-то еще. Я раскатываю, смотрю. Ветчина там порезана. Есть там шмати такие были до этого, большие, да? Тут вот несколько таких крупинок. Это как в Советском Союзе был такой анекдот. Нам делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем, да? Вот такое отношение привело к такому же ответу. Эти женщины сказали: ну, нам не заплатили, да, там, может быть, заплатят, но мы вам дадим, как и вы сделали. Мы, конечно, это не стали есть. Я показал, там приехал водитель, говорю: Миша, смотри, вот ты свидетель, смотри, вот чем сейчас людей так кормят, да, во-первых, раз. Во-вторых, было известно, что мы вегетарианцы, об этом тоже было сказано. Бог с ним, без завтрака пошли. Он посмотрел, так руками развел. Я говорю: ну, другие-то, они же не наедятся этим. Вот, друзья, вот такие вот отношения. Угу. Аналогичная история происходит уже в ресторане, там, прям, где проводится Левадия. Заказаны были вегетарианские порции. Там не нас двое, там было несколько вегетарианцев. Выносят, ставят мясное, мы говорим: мясное не едим. А, сейчас, раз, убрали. Выносят суп, там фрикадельки, говорят: мы мясное не едим. А, ну, убрали. Вынесли что-то там, салата немножко, и там картошки, там чпокс. Понятно, да? Я спрашиваю: а суп будет? Не, у нас супа не будет, у нас все на мясном. То есть вот такое отношение, да? Дальше, следующий день. Садимся. Уже и салат с рыбой, и фрикадельки опять, и второй какой-то там что-то рагу с каким-то там мясом, уже перемешанное. Я говорю: ну, ребят, вы же знали, что мы едим. Вот те, кто строители, они стоят, у них слезы наворачиваются. Говорят: как такое? Мы предупреждали. Идет разносчица с подносом. Мы говорим: а есть что-то вегетарианское? Нет. Ну, вы же знаете, что вам заказывали. Ну, а мне что повар сказал, то я и отдаю. Понимаете, какое отношение? Отношение к своим соотечественникам. Мне пофигу. Ну, я взял там два кусочка хлеба, съел там нормально. Так вот, эта женщина, которая отвечала, она со слезами потом подходила: Алексей, я не понимаю, что происходит. Всех предупреждали, все нормально. Она какие-то батончики свои таскала, говорю: я не возьму тебя ничего. Ничего не возьму, это твое, ты тоже голодный остался, тоже там не ешь. Как к своим соотечественникам можно относиться мне пофигу и кидать на деньги? Ну, еще один пример тоже с Ливадией. Вот такой самый-самый яркий показатель вообще. Стоим, снимаем интервью. Стоят софиты, светят. Понятно, да, направленные софиты. Мы притащили туда свой свет. Баннер стоит. Разговаривают два человека друг к другу. Камера стоит, снимает. Разговариваем, интервью берем. Мимо нас, между камерой и нами, проходит не просто какой-то там пионер, который несмышленый октябренок, а проходит один из устроителей. Я его останавливаю, говорю: дружище, а ты не видишь, что здесь камеры вообще работают? Ты не видишь, что интервью здесь? Не, не вижу. Ладно. Продолжаем дальше. Дубль 2. Другой идет устроитель. То же самое. Я тоже за руку останавливаю. Ну, запорот ролик, ладно. Говорю: ты разве не видишь? Не, не вижу. Ладно, хорошо. Я понимаю, люди находятся в первой варне, в первой подварне. Смерды. Которые дальше своего носа ничего не видят, ничего не понимают. Но они из оргкомитета. Я беру стулья, кладу стулья вот так от камеры, прям, ну, вот как вот загон от баранов, да, делаю. По-другому не назовешь. И вот тут теперь, только когда они упираются в стулья, один там даже попробовал перешагнуть, потом что-то его, ой, стул, а зачем лежит? Ой, да здесь на что-то... Он стал обходить. Мы пытались записывать между выступлениями, вытаскивали людей. Заканчивается выступление, из зала вываливают. А коридор длинный-длинный, метров 200. Становится рядом с нами и так: да-да-да-да-да, разговаривает. Мы такие просветленные, мы такие хорошие, какой хороший форум Ливадия. Мы тут всех сейчас... Я заканчиваю интервью и громко на весь прям коридор ору: эй, вы просветленные, вы сюда посмотрите. Здесь для других людей записывается информация. Почему вы орете так, что я не слышу, кто со мной рядом стоит, разговаривает? Вы что, не можете отойти вон туда, вон за 200 метров, за 100 метров? Там тоже есть где поговорить. Я обращаюсь к тем, кто организатор на ресепшене, и говорю: вы не можете людей отвезти туда. В чем проблема? Вы не понимаете, что происходит? Этот форум для кого? Для баранов? Для ослов? Или для человеков, которые на самом деле хотят что-то изменить? И самый показательный вообще этот цирк, это прямо вот можно Задорнову, если бы был жив, отослать ему, и какому-то сатирику. Стулья продолжают лежать. Вечер. Прибегает откуда-то с какого-то зала молодежь, студенты. Ну и кто-то из учредителей, руководителей форума или там еще где-то, говорит: стульчики забираем, и в нашу сторону, а мы стоим записываем, и в нашу сторону вот эти возьмите. Эти ребята подбегают, хватают стулья, которые специально лежат. Причем хватают с другой стороны и через камеру с этим стулом проходят. Я останавливаю за руку. Я просто уже там благим матом ору. Без мата, ну, конечно, без мата, а благим матом в смысле. Что вы делаете? В ответ: а нам сказали эти стулья взять. Я говорю: а вот там вы не видите, стулья стоят. Вот в 3 метрах от вас стулья стоят. Почему вы их не берете? А мне сказали взять вот эти. Говорю: а и тебе скажут, с 12 этажа прыгнуть, тоже прыгнешь? Глаза вот такие, ничего не понимают. Вот у меня вопрос внутренний. Если люди в Белоруссии, конкретно сейчас в Белоруссии пока, потому что там было больше белорусов, позволяют кинуть своего, позволяют, улыбаясь, не выполнить договоренности, которые видят то, что будет эта проблема, и ее не решают, не предотвращают. Которые могут, не обращать внимания, что идут съемки, галдеть, перекрикивать друг друга, проходить перед камерой, убирать стулья. Которые живут на скотском уровне, какой жизни они достойны? Друзья мои, еще раз. Люди, которые живут и чувствуют только себя, те, которые так относятся к своим соотечественникам, находятся на первом приоритете и на уровне смерда. А раз так, я еще раз говорю, я не вангую, я никого не запугиваю. Но если не изменится в ближайшее время в сознаниях людей что-то, война будет и в Белоруссии. И война будет очень жесткая, потому что с той стороны, где НАТО, Польша уже 300 тысяч призвала. Для небольшой Польши 300 тысяч – это очень большая армия. И она сейчас их начала активно готовить к боевым действиям. По конам вселенского бытия мысль есть все. Если не будет изменено отношение людей к окружающим людям, к этому миру, к тому, что думают, говорят и делают, война очень жесткая для Белоруссии в скором времени будет. Если мои слова услышат и сделают какие-то выводы правильные, войны получится избежать. Братья, сестры, подумайте, как вы живете, кем вы себя считаете, и совпадает это считание и жизнь, либо не совпадает. От этого зависит, будете вы живы, будут ли живы ваши близкие, будете вы жить в нормальных домах, либо в разрухе среди кладбищ. Вот что от этого зависит. Ну и теперь вернемся на всю нашу славяно-русскую державу. Когда говорят «А нас-то за шо?», мы же не участвовали в расстреле кого-то. Мы же не участвовали в каких-то нацистских шествиях. Мы же не участвовали в том-то, сём-то, пятом, десятом. Да, где-то там было, но мы же не участвовали. Я задаю вопрос, а что вы сделали для того, чтобы этого не было? Ведь любой нацизм и фашизм в плохом смысле этого слова, фашизм – это объединение только, а фашизм вот в современном виде – это то, что обязательно переходит в стадию нацизма, уничтожения кого-то, подчинения, разрушения. Если его не убирать, то тогда будут проблемы для всех. И в первую очередь для тех, где он зародился и не был остановлен. И накрывает в конечном итоге всех тех, кто не участвовал. Не участвовал в своей мысли в восстановлении этого, предотвращении этого, создании чего-то. Всех тех, которые сидели, делали свой бизнес, не замечая, либо делая вид, что не замечают. Всех одурманенных ждет одно единое пробуждение после попадания холодной воды, вылитой из ушата в лицо. Всех. Потому что с первой варной, первой подварной, которых опустили, либо кто позволил себе опустить до уровня скота, можно разговаривать только с точки зрения криков, как это мне пришлось сделать на Ливадии, пинков, как это делает кто-то, либо военных действий. Если человек находится в первой варне, в первой подварне смерда, с ним будут, как с котом, постоянно что-то вытворять. Те хозяева, которым он доверил свое существование, его будут резать или стричь, как говорил великий наш Александр Сергеевич. Его будут уничтожать. Поэтому еще раз, с чего я начал, тем и закончу свое выступление. Кто живет по принципу «меня не трогает», «моя хата с краю» в плохом смысле этого слова, Они, как наши древние поговорки говорится, моя хата с краю, первый удар принимаю. А, ничего не знаю, да? Тот себя подставляет, свои рода подставляет, свою родину подставляет под удар, под Месилова. Это та большая мясорубка войны, катаклизмов и прочей неприятных объединений раскрывается в полную меру и приводится в действие. И в эту мясорубку бросаются все, кто это не понял. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, пока еще не поздно. Чем больше людей об этом задумаются, тем больше будет возможностей проявить себя и изменить ситуацию. Тем быстрее закончится война. Чем меньше будет людей об этом знать, задумываться, тем меньше будет предоставляться возможности это остановить, исправить. Ну и в заключение про ведунов, ведуней, те, которые себя называют волхвами, жрецами, гадалками, гадателями, предсказателями и так далее. Приходится мне часто смотреть видеоролики, где люди с разных сторон, как на Украине, в России, либо в нейтральных странах, раскладывают карты Таро, какие-то там числа, звезды просчитывают. И что я слышу там? Ну, давайте сейчас мы посмотрим, что у нас. Посмотрели. А давайте сейчас мы посмотрим, что у вас. Посмотрели. Либо у них. Посмотрели. Так вот, дорогие мои, жрецы, гадатели, ведьмы, ведуны, предсказатели, звездочтеты, ну и так далее и тому подобное. Если вы, мои премудрые братья и сестры, занимаетесь разделением на ваших и наших, война будет усиливаться. Если вы поймете, что нет ваших и наших, есть только наши, по роду, по крови, по духу, по мировоззрению, война закончится. Я считаю, тот, кто делит на наших и ваших, находясь в едином роду, тот враг рода, тот одурманенный, глупый человечишка, маленький ребенок либо маленькая девочка, которые сами не понимают, что делают. Стыд вам и позор в этом случае. И кровь наших братьев и сестер на вас, как тех, которые повели за собой и завели в пекло, разделяя и давая другим нашим врагам властвовать. Опомнитесь. Пробудитесь. Ну, еще и начал с семьи. Уже этот пример приводил неоднократно. Живет семья, большая квартира. И кому-то в голову пришло разделить квартиру пополам. На карте. Граница пошла по квартире. Родственники остались. Но тот, кто жил в левой комнате, теперь находится на левой стороне, другой территории. Кто жил с правой, теперь на правой стороне, тоже на другой территории. И со временем третья сила при помощи средств массовой информации, каких-то наускивающих элементов, начинает объяснять правой стороне, что левые – это враги. А левые, что правые – враги. Вот она граница. Выписываются бумажки с официальными какими-то печатями, штампами, подписями, со своими цветами. Вешаются какие-то флажки, какие-то украшения. С правой стороны одного цвета, с левой – другого цвета. И через год начинаются разборки. А кто сюда табуреточку-то сдвинул на нашу сторону? А кто этот свой тапочек-то на нашу сторону поставил? Потом доходит до обзывания, потом до рукоприкладства, ну а дальше поножовщина. В конечном итоге смотришь, квартирка-то освободилась, друг друга поубивали. Ах, заохали все. Вот в квартире поубивали друг друга родственнички. Ну что делать, всякое бывает. Похороним их с почестями, этих под этими флажками, этих под этими флажками. А квартирку себе возьмем. Не кажется ли вам эта притча чем-то знакомым? До боли, до крови знакомой. Сейчас такая же глупость происходит в наших головах. И люди не могут понять, с кем воюют они, за что воюют. Потому что нет возможности понимания. За них уже все сказали. Все расставили по своим местам. Им осталось только убивать себя, свои рода. Для того, чтобы иные рода владели той самой землей, которая полита неоднократно, нашей родовой кровью, нашим потом за многие тысячелетия. Брат или сестра могут сойти с ума, но они по генетике остаются братьями. Братьями, сестрами, родственниками. Кто-то может прочитать не ту книжку, выучить не тот стишок. Но если по генетике он брат и сестра, они останутся братьями и сестрами. Можно человека остановить, изменить условия бытия, дать ему другие книжки с другими стишками, с другими флажками. И человек, который год назад кричал что-то противное, сейчас будет говорить что-то полезное, хорошее, нравящееся. И поэтому, когда я слышу, надо их убивать, они там ничего не понимают. Братьев убивать? Они нам не братья. Ну да, где-то я это уже слышал. Кому-то уже рассказали, что они не братья. Теперь и вы повторяете. Еще раз. Даже тот, кто совершил ошибку, будучи вашим братом по крови, остается вашим братом. Кого дурманили из вашей крови, он все равно остается вашим братом. Если вы убьете, не будет брата. Вы ослабите свой род. Было 100 братьев, осталось 50, 30, 20, 10. А врагов, которые не из вашего рода, которые вас никогда забрать дали, считать не будут, сколько было, столько и осталось. Плюс еще прирост за то время, пока вы друг друга убиваете. И вот когда придет большое полчище, взвоете вы с мольбами и будете кричать, где же вы те, кто нас поддержит? Где же вы те, кто нас закроет со спины? Но мертвые в могилах не услышат вашего обращения. Мертвые слов не имут. Поэтому безумцы, кричащие про братьев, не братьев, задумайтесь, что вы делаете. И в заключение. Задумайтесь, за что, за кого вы воюете. Какие принципы вы защищаете? Когда вам сказали, что вы воюете за свою землю. Да, конечно, свою землю надо защищать. Свою, когда вы хозяин. А хозяин ли вы? Если кто-то какую-то мерзость сеет в ваши уши, навязывает вам какие-то человеконенавистнические, сатанистские уклады жизни, и он является вашим хозяином, который вам раздает деньги, платит деньги за работу, значит, он ваш хозяин. Батракс никогда другим деньги не платит за работу. Ему платят деньги. Вы батраки. Вы батраки, даже если вы бизнесмены, вы батраки, потому что деньги вы берете, вам их печатают. И с вас берут налог, который не налог в первичном смысле, а который подать. Вы префеодали. Префеодали, который разрешает вам жить, либо не разрешает. Собирает, либо не собирает под себя войско. Собирает под себя холопов, либо не собирает. Но вы не хозяин. Если вы получаете за это деньги, вы не хозяин. Я всегда призывал к тому, люди, если вы настоящие человеки, станьте хозяином на своей земле. С другими честными людьми объединитесь. Не вот с этими, которые кидают своих, о чем я рассказывал. Не вот с этими, которыми все до балды, а с настоящими человеками. Создайте свои народные предприятия. Станьте хозяевами на своей земле. Создайте свои фонды. Возможности такие есть. И когда вы перестанете платить эту подать феодалу, феодалу как паразиту здесь делать будет нечего. И тогда никто вас не сможет дурманить, потому что средства массовой информации в ваших руках будут. Никто не сможет воспитывать ваших детей, как разрушители себя и Отечества, и Земли, потому что вы будете заниматься своими детьми, школы ваши будут. Никто не будет вас травить отравленными какими-то там, то, что продуктами питания называется, потому что вы будете их производить. Ну и так далее и тому подобное. Дурачки говорят, от нас ничего не зависит. А что нам делать-то? Дурачкам отвечаю, вам ничего. Смерть трудно что-то объяснить. Какому-то там человекообразному существу трудно объяснить что-то. Я обращаюсь к тем, у кого здравомыслие есть. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Этого достаточно для того, чтобы начать что-то делать. Когда вы будете хозяевами, вы будете хозяевами своих мыслей. Вы будете получать результаты дел, которые направлены на то, что нужно вам и вашим родам. Паразит всегда только там, где паразита кормят. Перестаньте кормить паразита, и все станет в свои места. Для этого нужно просто чуть-чуть помыслить. Когда в ваших мыслях, уже теперь отвечаю на вопрос, когда закончится война, вы прекратите войну, вы прекратите разделение своего рода на враждующие участки, тогда война и закончится. Ибо до тех пор, пока у вас есть разделение своего рода, война будет продолжаться до последнего украинца, до последнего русского, до последнего белоруса, серба, чеха, словака, поляка. До последнего. Славяна, руса, славяна, ария. Представителя некогда великого и могучего единого рода. Война – это следствие вашего отношения к жизни. И не более того. И не надо говорить, что от вас ничего не зависит. Ибо это я слышать не желаю. Я не общаюсь с людьми, от которых ничего не зависит. Зачем мне общаться с ишаком, который таскает ютюки? Зачем мне общаться с псом, который сидит на цепи? Я хочу общаться с человеком. Человек никогда не скажет, что от него ничего не зависит. Человек ищет возможности для решения проблем и задач. А тот, кто безродный, ушедший от своего рода, превращенный в раба, вассала, тот всегда спрашивает, а что делать? И добавляет, от нас же ничего не зависит. Итак, война закончится тогда, когда вы наведете порядок в мыслях, поймете, что необходимо делать, и вместе с такими же соратниками станете хозяевами на своей великой, политой кровью и потом, нашими предками, земле. Я все. Благодарю, Алексей. Да, сложно, даже не знаю, какой вопрос дополнительный задать, но зрители у нас слушали внимательно, задавали вопросы, писали реплики. И я перейду сейчас ко второй части, вопросы и ответы слушателей и зрителей, чтобы продолжить эфир. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – когда закончится война. Вот в первой части все очень подробно было сказано, все ясно и понятно, все с примерами. Я думаю, что каждый здравомыслящий человек должен услышать эту информацию и принять ее к действию. Это, на мой взгляд. А мы переходим к вопросам, и Дмитрий Иванов задает вопрос. Как здравомыслящим людям относиться к своим согражданам, в основном молодежи, которая поганит отечество, как будто они сами родились у врагов? Ну, давайте тогда славяно-русскую варность чуть-чуть так это возьмем для основы. И отталкиваясь от того, что там сказано, попробуем разобраться. Если мы говорим про молодежь в основном, то какой возраст молодежи? До 18 лет? Либо это там молодежь под 90? Ну вот если это молодежь, которая находится в первой варне по своему возрасту, в первой социальной группе по своему возрасту, общественной группе, то это говорит о том, что вы не способны что-то доносить до них. Вопросы больше, наверное, к вам. Где-то вы прошли мимо, когда они плевали на землю. Где-то вы не обратили внимания на то, что он идет материться. Где-то мимо вас прошло, что они алкоголь выпивают, курят. Но это же не мои дети, я же не имею права сказать, да? Скорее всего, так думали. Рядом с вами стоит компашка 14-летних, 15-летних мальчиков, девочек. Матерятся, курят, пивко попивают. Дрянь эту алкогольную в себя вливают. Наркотик этот, бормотуху. А вы стоите, возмущаясь внутри. Как же нехорошо, как же нехорошо, как же нехорошо. Бывали такие случаи? А как часто вы подходили и останавливали их? Как часто вы им говорили о том, что так нельзя себя вести? Как часто вы им поясняли, что вливание в себя вот этого зелья – это саморазрушение, и это не принято? Курение – это дрянь, вы просто писюны в рот себе засовываете. Матершина – это не признак ума, а признак дурости и глупости, который вас уничтожает. Как часто? Было в вашей жизни такое? Ну, раз было. Ну, так отечество, значит, в ваших головах и было разрушено сначала. Ведь вы же это разрушение допустили в их головах. Значит, в ваших головах уже это разрушение было. Идем далее. Следующий вопрос задает вновь Дмитрий Иванов. Как на уровне человека сегодня действовать? Также поддерживать наших ребят на фронте морально и материально, но почему нет перелома в сражении, в кавычках? Перелома в сражении нет, потому что те, кто затеяли войну и спустили их на уровень царств-государств, они не заинтересованы в том, чтобы была победа какой-то из сторон. Их задача – это уничтожение славяно-русов, руками славяно-русов и за счет славяно-русов. Для них нет такого понятия белорус, украинец, русский. Для них все русские. И если даже воюют они на какой-то одной стороне, они это воюют до поры до времени. Для того, чтобы руками одних уничтожить других, а потом просто придавить того тигра, который тоже изранен и ослаб. И в первую очередь, вот эти все предательства, которые в огромном количестве сейчас вскрываются, и прокуратуры наконец-то начали чем-то там разбираться, военные прокуратуры, хотя, на мой взгляд, не в полной мере. Ну, пожестче здесь действовать. Как с одной, так и с другой стороны, кстати. Это все строилось на предательстве экономическом. На двойной экономика стоит. Ну, тут проблема. Поэтому много было дезы, много было обещаний кривых. Было очень много ура-патриотизма. А ура-патриотизм, в моем представлении и понимании, это самое злейшее, что может быть. Квасной патриотизм и ура-патриотизм – это разрушение сейчас смерти, которую вы, ура-патриоты, здесь имеете и там имеете. Это следствие ваших мыслей, ваших криков и воплей. Ура, патриоты, квасные патриоты. Это вы своей вот этой, своим поведением, так мягче скажем, допускаете то, что сейчас происходит. Это ваша вина. Вы закрывали глаза на происходящее. Вы всем клеили в уши, что у нас самая сильная армия, самое лучшее что-то и так далее. А так что смерти на вашей стороне. Вы играли по правилам, которые вам кинули наши враги. Как в одну сторону, так и в другую. Одинаковые, обратите внимание, одинаковые фильмы, одинаковые шоу, одинаковые развлекательные программы, одинаковые лозунги. За исключением того, что там Паскаль, а здесь хохол. Там русский, здесь украинец. Вот и все. Флажки разные. Наполнение одинаковое с точки зрения ура, патриотизма. К чему это привело? Кто за эти смерти ответит? За многие тысячи смертей. Сотни тысяч. Кто? Кто ответит мне конкретно и нам всем за смерти наших братьев и сестер? За уничтоженные дома? За уничтоженную экономическую основу и прочее. Кто ответит? Много таких следствий сейчас прошло? Нет. Это ура-патриотизм. Мне кричат: Алексей, ты не патриот. Я говорю: да как так? А ты вот позволяешь себе иногда там что-то такое сказать. Я родолюб. Род свой люблю, родину свою люблю. И я не могу молчать и закрывать глаза, когда кто-то ворует, когда кто-то кого-то уничтожает, а себе в карман что-то кладет. Поэтому кто из нас патриот, еще подумать надо и помыслить. Если ты вор с паспортом таким же, как у меня в кармане, ты для меня все равно будешь вором и предателем рода своего и земли своей, а значит, моим врагом. Вот и все. Для меня нет такого понятия разделения по территории, нашей большой территории, когда разделили. Для меня есть понятие, хороший человек или плохой человек. Русь велика. Роды наши, могучие и великие когда-то, сейчас сокращаются. Если я буду закрывать глаза на воровство, которое приводит к обнищанию наших родов, к уничтожению наших родов, то я буду гад последний, и меня в первую очередь необходимо будет уничтожить. Если скурлюсь я, грохните меня, пожалуйста. Вот так скажу. А поддерживать, не поддерживать? Война началась. Война перешла в горячую стадию. Хотя, как говорят, война еще не началась, вот та вот. Но даже малая война, даже специальная военная операция, это уже военные действия, это уже смерть. Поэтому так или иначе, когда есть воровство, когда нехватка чего-то, родичи складывались, сбрасывались и поддерживали. Надо понимать, возвращаясь к тому, что я в предыдущем ответе давал, ну, через один ответ. Если у вас нету своей казны, которая формируется из вашего достатка, который вы хозяйским трудом со своими сородичами, соратниками получаете, то тогда деньги в вашем кармане очень быстро заканчиваются и переходят в карманы других, как правило, жуликов и воров. Поэтому если вы не будете настраивать свою народную экономику, то очень скоро вы окажетесь нищебродов, и тогда не только тем, кто оказался в трудной ситуации, не сможете помочь, но и самим себе будет не в состоянии оказать первую помощь, поддержать себя на плаву. Задумайтесь об этом. Идем дальше. Идем дальше. Валерий Лаврененко. Пыжиков очень детально описал и изучил польско-украинское засилье на Руси с приходом Исхариных. под термином «Москва, Третий Рим». Как вы думаете, будет ли после всех событий ревизия его исследований? Ревизия в своем хозяйстве всегда проводит хозяин. Если вы станете хозяином со своими сородичами, со своими друзьями, соратниками, такая ревизия будет. Если вы ждете от паразитов, чтобы они такую ревизию провели, такой ревизии не будет. Да и некому она уже будет, эта ревизия, имею в виду, из нормальных людей. Потому что нормальных выведут как вид. Задумайтесь об этом. Следующий вопрос задает Авраам Матыгин. Нужно ли создавать партизанские отряды или собираться мини-ячейками по 3-9 человек? Несколько лет назад я предлагал собираться на местах, создавать свои круги, быть готовым к разным ситуациям, в том числе и военным. И тогда это было сделать проще, потому что у многих была так называемая работа, были свободные деньги. Тогда можно было что-то достать, что-то прикупить, что-то освоить, народные предприятия свои создать, прикупить технику, создать свои, может быть, какие-то заводы или воссоздать заводы, где что-то производить для себя, коллективные хозяйства, кооперативы, артели, ну и так далее. Но тогда, несколько лет назад, на меня смотрели как на какого-то сумасшедшего. Да ладно, что ты нам рассказываешь, нам и так хорошо. Да какая война, какие проблемы, ну что ты тут нам рассказываешь? А сейчас, когда священная русская птица, жареный петух, начинает нас клевать, все что-то забегали. Все что-то как-то вот пытаются что-то сделать. Ну да, упустили время. Теперь приходится больше прикладывать сил, ибо время такая штука интересная. Ни за какие деньги не купить и обратно не вернуть. Ну, что я скажу? Нужно собираться в мини-ячейке, да, на самом деле. Нужно создавать свои структуры из доверенных людей, а не из тех, которых я привел пример, которые могут кидануть на ровном месте, да еще и улыбаться в лицо. Поэтому славяно-русская варность вам в помощь. Понимаете, кто на каком уровне находится. Разбирайтесь, брат он вам или не брат, заслан он, не засланный. Проверяйте в делах, проверяйте в разговорах. Проверяйте в танцах, песни, веселье, в бане. Ну, о чем я рассказывал, в еде и так далее. Только из доверенных людей это может создать. И занимайтесь хозяйственной деятельностью. Проводите военную, начальную военную подготовку. Война сейчас разгорается. И вы должны уметь защитить своих близких. Если вдруг будет прорыв на одном из направлений, то вероятность того, что армия подоспеет, будет мала. И как в рассказе про мальчишек и бальчишей, вам придется защищать свои дома. Может быть, и день постоять, и ночь продержаться, а может быть, и недельку. Так что вот эти объединения подготовленных людей – необходимо сейчас создавать. Тем более, что сейчас для этого есть все необходимые причины и необходимые возможности. Сейчас руководство регионов получило задание создавать подготовительные центры. Воспользуйтесь этим. Тем самым вы не нарушите никакого законодательства. Тем самым вы никому в пику ничего не предъявите. Но достигнете того, о чем здесь написали. Желаю вам успеха. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Нет внеклассовой политики, так нет и войны, которая не преследовала бы политических и классовых целей. Характер политической цели имеет решающее влияние на ведение войны. Вы согласны с Лениным? Валерий, мы уже неоднократно этот вопрос обсуждали. Ну что, сейчас еще разок, что ли, нам размазать это? Давайте дальше пойдем. Уже много, на самом деле, отвечали на этот вопрос. Идем далее. Валерий Лаврененко. Алексей, кто из героев романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» вам ближе, Рощин или Телегин? Я думаю, ответив на этот вопрос, вы поймете, о каких муках и каком хождении нашего народа идет речь. Там есть и многие другие участники романа, поэтому давайте сейчас мы не будем литературно опускаться литературное рассуждение. Идем дальше. Виталий Смагин. Да, вокруг много людей из низшей варны. А и пока они лбом не стукнутся, никакого духовного роста ожидать не приходится. Но нас-то это не остановит. Виталий, на самом деле человека, который мыслит шире, чем первая варна, ничто не может остановить, потому что человек выше первой варны уже точно понимает, что и как делать. А если это настоящий человек или человече, он понимает, для чего он пришел в этот мир. А раз так, то он находится в состоянии служения своему роду. Своему роду небесному имеется в виду. И, естественно, исходя из этого, роду земному и всему человечеству. Этому миру, этому пространству. Он это ведает. Как можно остановить человека, который знает, что и для чего и как? Никак невозможно остановить. Поэтому, если человек знает, кто он, для чего он пришел в этот мир, понимает через любовь, то есть ведает замысел Божий, против него никто не может ничего сделать. И он всегда будет впереди, на лихом коне, ведя за собой многих. А вот тот, кто не ведает этого ничего, тот всегда будет остановлен какой-то кривдой, ложью, обманом, неправдой и так далее. Поэтому тот, кто ведает, того не остановить. Тот и светоч для тех, кто только-только начинает открывать глаза. Кто по каким-то причинам тормознулся в первой варне, либо еще пока не прошел ее, а такие люди тоже есть, и ничего здесь страшного нету. Человек ведь должен первую варну пройти. Мы все с вами проходили первую варну по возрасту. Кто-то остановился в ней. Или по предназначению. Или из-за того, что там попроще ему оказалось. А кто-то идет дальше. Вот кто дальше, тот и ведущий. Ведущий за собой. А кто в первой варне остался, тот ведомый. Того ведут. А куда ведут, он не ведает. То ли на убой, то ли в театр. Идем дальше. Дмитрий Иванов, почему молодежь готова пойти в бега и быть бегущими верхнего Ларса в кавычках? Есть надежда на малую часть молодежи, что она вытащит мироздание и концепцию русского мира распространит? Дмитрий, если вы приложите свои силы к тому, чтобы донести до людей вот эту самую информацию, о котором мы здесь сегодня рассуждаем, посеять эти семена и помочь им взойти, то тогда надежда будет. То тогда будет и дело. Тогда будут всходы и будет результат. Если вы просто об этом рассуждаете, ничего доброго из этого не получится. Все зависит от каждого из нас, в том числе и от вас, Дмитрий. Ольга задает вопрос. Алексей, многих ли украинцев или украинцев знаете, кто хочет быть одним народом с вами? У меня таких нет. Говорят, это было раньше, а с 1991 года не так. Что им сказать, чтобы изменить их точку зрения? Для того, чтобы изменить точку зрения, необходимо опираться на первое, славяно-русскую варновость. И второе, исходя из уровня этой варновости, на ваши знания и умение доносить. Ну, во-первых, если это первая варна, то их волнует только свой пузик, только свой животик. Выгодно мне, помните, да, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Дают – бери, бьют – беги. Чтобы у меня все было и здесь, сейчас, и мне за это ничего не было. Поэтому первая варна должна получать информацию сжатую, простую, явную, как декреты Ленина. О земле, о мире, о фабриках там, и заводах, ну и так далее. А те, кто повыше, ну, с теми уже надо говорить с точки зрения выгоды, осмысления на несколько лет вперед. Кто еще выше, ну, с теми еще проще общаться, разговаривать. Вы только слово произнести, они вас уже поддержали. Вы только за лопату беретесь, они уже копают вместе с вами. Вот поэтому с волками жить по-волчьи выть, зайчи по-зайчи лопотать. Коли вы встречаете первую варну, так говорите как с первой. Коли вторую, так присоединяйтесь и делайте вместе. Ведите за собой. Учитесь, делайте над собой усилия, получайте знания. Умейте общаться, доносить, слова подбирайте правильные, мыслите правильно, и все у вас получится. Вот такой ответ. Изучайте. Самое главное – наследие наших предков. Славяно-русская варность вам в помощь. В ней даются практически все ответы на вопросы, которые сегодня здесь звучат. Дмитрий Иванов задает пару вопросов. Что делать, если народ загнан в клетку, в кавычках, мышление раба? Как выходить? Ну, в клетку-то в кавычках здесь написано. Значит, мы понимаем, в какую клетку? Клетку мышления. Значит, стереотипы поставлены какие-то. Ну, ответ такой же, как и до этого я отвечал. Изучайте, разбирайтесь, подбирайте ключики к замкам, которые на сердце повешены. Помните, как вот в фильме-то про Кощея Бессмертного, что кузнец сказал Ивану? Ключ-то от любого замка – это что? Посмотрите этот фильм. Старинный фильм. Черно-белый. Хотя цветной тоже вроде появился. Но там много что рассказывается. Ваша добрая воля, ваше служение роду, понимание, зачем я, понимание, кто передо мной, позволяет вам открыть любой замок, повешенный на мозги, сердце, волю человека. Общайтесь с человеком. Переводите его сознание из раба человеческое. Непросто. Да, непросто. Но не сделав первый шаг, вы не решите проблем, которые должны будут решиться через несколько лет. Сейчас, засевая важное, вы создаете будущее. Да, не завтра это случится. И не может быть даже не через год. Но если сейчас это не сделаете, это не случится никогда. Юлия Дьяченко. Государство – аппарат принуждения. Государство есть. Государство понуждает служить в армии. Сейчас идти воевать. Призванный есть вассал. Так как же быть хозяином себе, пока есть государство? Ну, видимо, Юлия никогда не слышала других передач, в которых об этом очень и очень подробно все было рассказано и сказано. Поэтому такой вопрос. Да, Юля, конечно. Если мы мыслим с точки зрения правил игр, которые нам установили на перстничнике, на вокзале, мы будем пытаться до поры до времени с наперстничниками играть по тем правилам, которые в этой игре ими назначены. Но мы никогда не выиграем в эту игру. А вот если вы создаете свою игру, куда призываете народ, и в этой игре в складчину решаются многие вопросы, и создается ваш фонд, из которого будут оплачиваться, ну, пускай это зарплатами пока назовем, пока, чтобы было понятно, все тех, кого раньше называли мироедами, то есть мир кормил, да, это неплохое слово, это очень хорошее слово, без которых мир не может жить, их поддерживали общинники, общинный такой уклад жизни. Это учителя, это те, кто что-то предсказывают, те, кто понимает ситуацию в целом. Это агрономы, это какие-то техники, может быть, которые там что-то разрабатывают, но при этом сами не производят. Ну, инженеры, скажем так, техники-инженеры. Ну и так далее и тому подобное. То ничего хорошего не получится, если вы этого не делаете. А вот если вы создадите, еще раз говорю, свою игру и это все создадете, чтобы все в нее вошли и начали что-то делать, тогда будет формироваться вот этот самый фонд. И когда этот фонд сформируется, вы сможете тогда и создать свое казачество, так это назовем, тех, которые этих наперсточников, как паразитов, пинком под зад. Другими словами, глупенький человек играет в игрушки, которые ему кто-то навязывает. И он не понимает, что может создать свою игру. А мудрый человек понимает, что в чужой игре, по чужим правилам, играть самоубийственно. И тогда он создает свое пространство, призывает туда добрых людей, взаимодействует с ними, создает свой фонд, из которого все необходимое поддерживается. И тогда паразитам здесь делать нечего. В наперстке, во-первых, никто играть уже не пойдет, потому что им в вашей игре будет интереснее. Это раз. Во-вторых, если они начнут слишком сильно борзеть, этим наперсочникам пинка дадут. Ну, или куда-то определят на какие-то полезные общественные работы. Так что, Юль, попробуйте перестроить свое мышление не с точки зрения «ах, нам ничего не дают», «ах, все у них в руках», а с точки зрения того, что нас много, мы все можем, мы создаем свое, что нам нужно, свои фонды, и паразитам, которые сейчас имеют свои сети, свои какие-то там производства, отравляющие нас, мы ничего не платим, потому что мы у них ничего не покупаем. И с наперстничками не играем. Давайте по-другому чуть помыслим просто. Чуть-чуть, совсем. Вот сразу картина мира изменится. Еще раз, паразит есть там, где его кормят. Перестаньте кормить паразитов. Это можно сделать тогда, когда вы совместно будете обеспечивать себя. Вам эти всякие торговые сети, корпорации будут уже просто не нужны. Но это нужно делать не местечковым, что вот здесь я создам свой кооперативчик, совместную закупку на 10-20 человек, а с точки зрения мышления вообще. Ну, естественно, двигаться маленькими шагами. Но об этом семинар я провожу. Думаю, что все там очень-очень подробно раскладывается. Идем далее. Валерий Лаврененко пишет реплику. Факт исторического предательства налицо. История повторяется. Виток на уровне хождения по мукам уже описан и пройден в недавнем прошлом. Но урок не усвоен. Кто виноват и что делать? История показала пути решения. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Егор Зуев. Как построить правильную мыслеформу для сотворения мира в Украине? От каждого человека зависит, что происходит в этом миру. Весы. Писать себе весы, да? Каждый человек на правую, левую или левую сторону весов что-то кладет постоянно. Вот что он думает, то на эти весы и загружается. И поэтому, если вы понимаете причину происходящего на всех четырех уровнях бытия, то тогда и мысли ваши правильные. Значит, чаша правильная наполняется, и она начинает перевешивать. Если же вы не понимаете всех четырех уровней, а мыслите только на уровне человека, либо биоробота, либо людина, либо смерда, то тогда вы не наполняете вот эту правильную чашу, вы наполняете чашу разрушения, ибо смерть все время пытается для себя что-то ухватить. Это означает, что он в мутной водичке будет пытаться что-либо достичь нужное для него. И таким образом войну не погасить, не убрать. Поэтому мысли, форма правильная исходит из того, что вы вообще хотите от этого мира. Как вы хотите жить в этом миру? Что вы будете делать? После мыслеформы, которую вы отправляете в пространство, необходимо начинать что-то делать. Потому что недостаточно просто помедитировать либо помолиться. Медитация, как уже неоднократно говорилось, это способ вхождения в состояние, подготовка к чему-либо. А дальше необходимо дело. Если дела нет, то все, что до этого делалось, это пустышка. Только дело закрепляет мысль. Мысль без дела – это ничто. Она мысль невоплощенная – это вообще глупость, пустота, и говорить об этом даже смысла нет. Поэтому как построить правильную мыслеформу? Отталкивайтесь от естества. От естества жизни человека, семьи, общества, мира. Поймите, кто вы, для чего вы, и тогда естество перед вами откроется. Поймите, кто рядом с вами, и тогда естество перед вами откроется. Поймите интересы живущих рядом с вами, и тогда поймете, как с ними взаимодействовать. Все это в нашей культуре родовой очень хорошо представлено. Все это есть в славяно-русской варновости. Обо всем об этом на своих семинарах я подробно рассказываю. Будет желание, это изучить. Вы с этим столкнетесь и это все изучите. Изучите, начнете применять. Начнете применять, значит, начнется заполнение чаши мыслей и чаши дела. В конечном итоге появится чаша результата. И результат, если будет правильный, ну, значит, вам будет хорошо. Если результат неправильный, все будет не очень хорошо. Вот сейчас результаты неправильные. Поэтому чаша мыслей, эмоций, да, вот это вот дел и результатов, обратите внимание, какую сторону они перевешены. И мысли, и эмоции перевесили не самую лучшую сторону. И дела не в самую лучшую сторону. И результаты дел не в самую лучшую сторону. Так что от естества, Егор, от естества, природосообразия мыслите. И самое главное, помните, вы не свинья безродная. Вы наследник великомудрых богов и предков. Великих родов земных, которые воплощены были из родов небесных. Из небесных родов мы сюда приходим. Здесь воплощаемся, здесь растем, здесь себя проявляем, что-то делаем. И в рода небесные отсюда мы уходим. Если вы это помните, вы уже не раб. Вы уже вольный человек, который свободен и волен что-то делать. Если же вы это не помните, если вы взяли какую-то концепцию упрощенную, религиозную, например, вы уже раб. И о чем вы не говорите? Все будет посвящено только хозяину, только тому, кто вам эту концепцию заложил в ваши головы. Вот такая вот ситуация. Благодарю, Алексей. Это был заключительный вопрос. И в заключении передачи я предлагаю все-таки сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Еще раз, друзья мои, прекратите войну в головах. Война всегда разделение. Война – это всегда разделение, а дальше идет либо это захватническое, либо освободительное. Но если есть разделение, война всегда будет. Поэтому наши враги, наши недруги долгое время закладывали в наши головы разделение. Результат налицо. Глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь ешьте, пока не повылазите. Такая вот белорусская пословица существует. Поэтому если нам это все не надо, так тогда давайте не есть то, что нас выворачивает. Давайте есть то, что нам подходит, что нас усиливает. И сначала правильно мыслить. Помните, как у людей мыслите, то и происходит. Будьте человеками, наследниками великомудрых богов и предков, как в роду небесном, так в роду земном. Изучайте наше наследие, родовую культуру. Это не лапти. Это не матрешки, это не балалайки, водка, ушанки и медведи. Культура – это образ жизни. Это отношение к себе, к семье, к обществу, к миру. Это понимание, то есть ведание того, что происходит там, в небесах, и что отражается здесь, на земле. Для того, чтобы не было войны, нужен мир. А слово «мир» – одно из слов «мир». Пишется через букву «объединения». Так вот, как только уходит вражда, разделение, появляется тот самый мир. Как только он появляется в голове и в мыслях, он проявляется в помыслах и делах. Как только он проявляется в делах со своими такими же мирянами, такими же сородичами, побратимами, близкими по духу и замыслом людьми, то тогда война заканчивается, и наступает мир как состояние общества без войны. Быть добрым. Благодарю, Алексей, за такие, на мой взгляд, кажется, очень важные и очень нужные слова. Благодарю всех зрителей и участников эфира, всех, кто слушал нас, всех, кто нас смотрел.